Глава 28. Возвращались мы на самолете гражданского воздушного флота, следующем из одесского аэропорта «Застава» в аэропорт Внуково, Ил-14. Уютный салон, грохот двигателей хотя и был слышен, но никак в Ли-2 и никаких тебе сквозняков. Вместо циничных военных летунов – вежливые стюардессы и подтянутые летчики, даже кормили бутербродами в полете. И никаких диких виражей и высшего пилотажа. В таком комфорте можно почувствовать себя человеком. На стоянке перед Внуково нас ждала машина с капитаном Добрыниным за рулем. Он был в своем вечном трофейном немецком кожаном пальто и в кожаной же шляпе. Машина тронулась, и Добрынин осведомился. «Ну как, прокатились? Отдохнули на морском берегу?» «Тебе бы такой отдых!» – возмутился я. «Нам там чуть кишки не выпустили. Пришлось в рукопашную угомонить четверых бандитов. Везет же некоторым!» Завистливо вздохнул знатный авантюрист и бывший боец осназа Добрынин. «Я тут прирос к столу с бумагами, совсем канцелярской чернильницей стал». «Зато тишь да гладь», — возразил я, — «а мы вообще могли не вернуться». «Да все мы можем когда-то не вернуться», — философски заметил Добрынин. «Такая служба». Москва встретила нас неожиданным солнцем, таким редким в октябре, мы будто привезли его с собой. Но, оглядевшись, оно уразумело, что не туда попало, и отбыло обратно на юга, оставив от себя жалкий след, пушащийся в облаках бледный кругляш, чаще вообще невидимый. И снова низкое небо нависло прямо над головой, принижая полет мыслей, эмоций, радость, вдавливая нас в брусчатку улицы, нанизывая наши чувства на черные ветки деревьев с облетающей листвой. Самолеты нещадно прессуют время и жрут расстояние, как сранча посевы. Еще день не прошел, и мы уже по голову в московских проблемах. Где-то в 1500 километрах и в нескольких часах позади осталась Одесса. Там коллеги потрошат со вкусом и смаком раздавленного нами и счастливого, что остался жив, Жору Контора и его подельников. Они расскажут все, в этом можно не сомневаться, в том числе по поводу связи с зарубежьем. Но и у нас был свой улов, окончательной ясности добытая нами информация не внесла, но появился простор для версий, маневра и развития наступления. Беляков выслушал мой доклад только на следующий день, он как раз вернулся с выезда в Минск. «Значит, их трое!» – побарабанил он задумчиво пальцами по столу. «Теперь уже, может быть, и больше», – хмыкнул я. «Прям клуб по интересам, они как-то находят друг друга». «Или их сплачивают!» «Трое, это уже колхоз». «Нет, не колхоз. Где люди фанатичны и одержимы одной, пусть даже и самой дикой идеей? Где подражают лидеру и готовы по мановению его руки сдохнуть или убить?» «Секта», — кивнул полковник. «Она самая. Секта всегда становится как бы самостоятельным организмом, одержимым безумием, а ее члены — это послушные щупальцы этого спрута. Должен быть духовный лидер, который способен управлять и заражать своими идеями», — вполне резонно отметил начальник. «И я даже предполагаю, кто. Беглый доктор? Дрожжин. И эти его манипуляции с препаратами и лекарствами. Ведь в больнице Кандинского именно из-за этого разгорелся скандал. Препараты, психологические методики, гипноз». «Вот колдуны, черти их всех дери! Ваня, ты чуешь ветер перемен? Мы скатываемся постепенно в другой мир спецслужб, где главенствовать будут не так любимые нами вербовки, подкуп, шантаж, а эти твои гипнозы и медикаменты. Это будет похоже на оружейный завод, только на конвейере будут обтачивать не снаряды и орудия, а людей». «Думаю, на наше веко вербовок хватит». «Как сказать». В кабинете я вытащил из сейфа уже прилично распухшее дело и стал перечитывать в который раз материалы, касающиеся Дрожжина. И где мне его искать? И еще один момент. Что-то меня смущало во всем этом. Что-то здесь кроется, пока непонятное и невнятное. Я вздохнул, прошелся по кабинету, постоял у окна, глядя на дождь и черные зонты, покрывшие площадь Дзержинского. Город черных зонтов. Изредка мелькнет яркое пятно. Зонты, маньяки, дождь. Все смешалось и давило на меня со всех сторон, особенно этот затаившийся доктор Дрожжин. Я произнес негромко и в рифму: «Беглый доктор Айболит, где-то в схроне он сидит».